Глава шестая. «Сева!» — подползла ближе к лицу парня Мура. «Сева, ты как?» Он не отвечал. Отвернулся в сторону и пытался встать, чтобы хотя бы не лежа терпеть это унижение. Закрыл предплечьем лицо. Но это слабо помогало сдерживать клокочущие внутри эмоции. «И чего теперь делать?» — тупила Лизетта, несколько дезориентированная случившимся. «Пошла вон!» — просипел Сева. «Эй, ты! Полегче! Я, может, помочь хочу?» «В пизду засунь свою помощь!» Его трясло. Его душили унижение и чувство черного абсолютного бессилия. И слезы. Чертовы, ни хрена не мужественные слезы, подступившие к темным глазам, грозили вот-вот сорвать силу в очередную истерику. Сколько их было за последние пару лет? Сколько их, мать его, было? «Сева, валите все!» «Слушай, что за тупой Батхёрд? Мы же помочь хотим!» Снова влезла Лизетта. «Пошла нахуй! Ты что, глухая?» заорал Богатырев. «Все пошли!» Не выдержал, заскулил, при помощи рук и пятой точки отползая от них. «Ну...» «Лиз, не надо, иди. Мы тут сами справимся». «Ага, еще чего?» «Лиза!» одернула подругу Мура и жестом головы приказала той возвращаться в клуб и не спорить. Лизка послушалась. Наверное, случившееся на нее действительно сильно повлияло. Никак иначе ее покладистость было не объяснить. Встав с колен, и так уже ободрала, Мура сделала пару шагов и снова присела на корточки. Осторожно коснулась плеча парня. «Давай, вон скамейка. Эти штуки ведь можно... установить на место». Сева молчал. Только его широкая грудь поднималась слишком часто. Вдох, выдох и снова вдох. И у нее сердце сжалось от... отчего? Мура не знала. «Уйди». «Обязательно», — не стала спорить Мура. «Ну же, давай». Кое-как они добрались до лавки. А вот что делать дальше, Маша просто не представляла. Протезы застряли в тесных штанинах модных джинсов. И как их оттуда достать, не снимая с парня штанов? Девушка не понимала. Растерянно оглядевшись по сторонам, Маша полезла в сумочку. «У меня есть маникюрные ножницы». «К чертям». «Мы разрежем ткань, достанем протез, и ты снова его наладишь». «Сева, ты меня слышишь?» Мура обхватила ладонями колючие щеки парня и заглянула тому в глаза. В отрешенном взгляде Богатырева мелькнула бледная тень сознания. Он медленно кивнул головой и спрятал руки в подмышках. «Достань сишку, пожалуйста», — просипел он. Маша удивленно вскинула голову, не совсем понимая, почему бы ему не сделать это самостоятельно. Но все же выполнила просьбу Богатырева, забравшись в карман его бомбера. Все стало понятно, когда Сева схватился за сигарету. Его руки тряслись, как в припадке. Мура никогда не видела настолько острой реакции организма на стресс. Вряд ли бы он смог сам достать сигареты. И тем более Сева не мог прикурить. Только злился еще сильнее, растирая свободной рукой по лицу злые слезы. «Дай я», — нашлась Мура. Выхватила из его пальцев сишку, щелкнула зажигалкой. Она не курила, поэтому закашлялась на первом вдохе. «Черт с ним!» Зажав фильтр между большим и указательными пальцами, поднесла тут к губам парня. Он жадно втянул в себя дым, вдохнул носом и снова затянулся. У Маши пальцы жгло, с такой яростью он тянул. «Еще». Маша подкурила вторую сигарету. Эту Сева смог уже выкурить самостоятельно, пока она маникюрными ножницами кромсала его штаны. На это ушло много времени и еще парочка сигарет. Мура так надышалась табачным дымом, что ей стало плохо. «Вот, ну-ка, что с ними дальше делать?» Наконец спросила, когда протезы оказались в ее руках. «Выкинуть нахуй все». «Зачем ты так? Как их приладить? Ну, обратно». «Дай сюда». Сева забрал у нее из рук сначала левый протез, повозившись с ним, зафиксировал на ноге и взялся за правый. На его установку у парня ушло немного больше времени. Он злился, психовал и матерился. Сама Маша отошла в сторону, чтобы его не стеснять, и не пялится. Хотя... Сивины розовые культи и без того стояли у нее перед глазами, а в душе, господи, такая неразбериха творилась. Маше было больно и страшно от того, как судьба обошлась с молодым, красивым, талантливым парнем. Ей хотелось его обнять, утешить, пообещать, что все будет хорошо, подставить плечо. В ней ширилось необъяснимое чувство сопричастности к чужому человеку, боль которого почему-то воспринималась необычайно остро. Не потому ли, что она долгое время сама жила с огромной раной внутри? Я все. И что дальше? Может, вызвать такси или... Я на колесах. Ты уверен? Ну, ты уверен, что сможешь? У меня нет ног, а не рук. Засунь свою жалость. Я тебя не жалею. А так и не скажешь. Я волнуюсь, чтобы ты нормально добрался. Только и всего. Сева хмыкнул. Глубоко вздохнув, попытался встать. Не раздумывая ни секунды, Маша подала руку. Сева смерил ее взглядом, но все же ухватился за протянутую ладонь. Поднялся, издав характерный, довольно неприятный звук. Мура смущенно отвернулась. — Это воздух, выходит из гильзы, — рявкнул Богатырев, брезгливо отбрасывая руку Муры. — Окей, а орешь чего? Богатырев отвернулся, ничего не сказав, и неуверенно ступая пошел по дороге. Смотрелось это довольно смешно. Нет, бесспорно, никакого веселья в сложившейся ситуации не было, но... Ведь либо смешно, либо нет. А Сева сейчас выглядел, как вылитый волк из «Ну, погоди». Штаны, клеш и походка, так точно. Ты сейчас похож на волка из «Ну, погоди». Штанцы отпад, рассмеялась Мура. Сева удивленно обернулся. С тех пор, как он лишился конечностей той чертовой аварии, над ним никто не смеялся. Его, дьявол, все забери, щадили, боялись задеть неосторожно сказанным словом. С ним носились, как дурни с писаной торбой, убивая остатки его чувства собственного достоинства. Твою мать! Даже сраные рэп-баты установились до сраки политкорректными, когда он выходил на биф. Схуяли они решили, что могут его жалеть? Сраные толерантные ублюдки, очкующие замутить годный дис, лишь бы только бедненький Севушка не расстроился. Уроды. Тупые травитаторы. Он уже настолько привык к такому положению вещей, что смех Муры стал для него глотком чистого наслаждения. Будто бы в прошлое вернулся, когда с тёлочками мутил, да зубы не парискали. «Тебя подкинуть?» Спросил неожиданно даже для себя, потому как вначале Сева просто хотела сбежать, спрятаться за семью замками и закинуться чем-то убойным, чтобы забыться. Из их-то голов он не мог стереть происшедшее, а вот из своей хотя бы на время. Нет, спасибо. Мне здесь всего пару домов пройти. Тогда до понедельника. Пожал плечами Сева и разблокировал замки на авто. Открыв дверь, чуть повернул голову, чтобы понять, наблюдает ли Мура за ней. Ему было до ужаса неловко забираться в машину под ее взгляд. Но девушке уже и след простыл. Тогда, осторожно опустившись задницей в кресло, Сева руками втянул ноги в салон и, не сдержавшись, саданул кулаком по рулю. Он ненавидел такую жизнь. Как же люто он ее ненавидел. Дерьмо. Вся его жизнь — один большой кусок дерьма. И тачка эта с ручным управлением, чтобы ее... Слетев с катушек, Сева снова влепил кулаком по панели. Не помогло. Со всей дури головой о стекло. Чуть отрезвило. И еще раз. Бока не рассек бровь, и багровая кровь не заменила алую пелену ярости перед глазами. На максимально возможной скорости туда, где снова может быть хорошо. Туда, где вся эта срань отпускает. На звонок в обшарпанную, выкрашенную зеленой краской дверь никто не отвечал. Сева постучал. Три коротких и через паузу еще два. «Ну, наконец-то!» — фыркнул Богатырев, втискивая щадную пасть квартиры. «Я уже спал, чувак!» — протянул Лут, ударяя Севу кулаком о плечо. «Да тебя еще штырит! Пойдем, дунем что-нибудь и закинемся. Чем порадуешь?» «А бабло?» Сева полез в карман и кинул на полку несколько крупных купюр. Хозяин квартиры быстренько их подмел. Все верно. В этом притоне по-другому означает остаться без денег. Вот, годная вещь. Из рук в руки скользнул пакетик. Для тебя придержал. А где все? Оглядел пустую загаженную квартиру Богатырев. Хуй его. Философски пожал плечами Лут, подкуривая очередной косяк. Сева закинулся и стащил несвежую простыню. Упал на край дивана. Наркотик действовал. Его расслабляло. И жизнь уже не казалась такой уж отстойной. Как дела, бро? Выглядишь ты что-то дерьмово. Нормуль. Подругу вот встретил, из-за которой тогда эта вся хуйня приключилась. Сева кивнул головой куда-то вниз и, забрав косяк из руки Лута, затянулся. И чё? Да ничего, Лут. Красивый тёлка, только дура. И чё? Повторил вопрос хозяин квартиры. Сева откинулся головой на спинку дивана и снова затянулся. Я ее хейтил страшно после всего. Ну, типа, она во всем виновата. Если бы я тогда не узнал, что эта дура вскрылась. Нихуя бы не было, бро. Я бы на своих двоих по земле ходил. А так, к ней ведь летел. Вскрылась из-за тебя, осоловел, моргнул глазами Лут. Так сказали. Вроде как из-за того, что я на батле вкатил тему об этой тёлке. Нелестно, мать его, отозвался. Соской назвал. Или что-то типа того. Она вроде недотрога и все такое. Зашквар. Кто же его знал, что она такая планочная? Я ее вообще в первый раз видел. Она, оказывается, на меня запала давно, прикинь. И тут любовь всей ее жизни, хуяк. Вот подруга и слетела с катушек. Ого. А я когда узнал, здорово умазанный был. Мне это таким романтичным показалось. Заржал Севолод. Ну, типа, это же круто, когда по тебе так реально кто-то сохнет. До соплей зеленых. Ну, я и поехал к ней. Дон Жуан хренов. Слушай, а ты знаешь, сколько этот Жуан тёлк перетрахал? Отвлекся Лут. Я, затянулся Сева. Говорят, до хера. Мне бы так. Ну, так и чё, тёлка? Без всякой паузы вернулся к предыдущей теме дилер. Тёлка? Да, ничего так. И не виновата она ни в чем. Это я теперь же догнал. А кто виноват? Сева растерянно моргнул. Под всем, что он употребил, сосредоточиться было непросто. Виноват? Да сам кто же еще? Эта хуета мне в обраточку прилетела. Потому что, бро, существуют вещи, за которые всегда приходится платить. Хочешь ты этого? Или не хочешь? Этот? Сева закатил глаза к потолку. Не спрашивает. Это, мать его, закон равновесия. Иначе мы давно бы все сгинули, сожрав сами себя. Лут нахмурил белесые брови. Покосился сначала на Севу, потом на пакетик с дурью. Че? Удивился Богатырев. Эта шмаль, по идее, должна по-другому действовать. А тебя что-то накрыло не по-детски, бро. Сева равнодушно кивнул и уставился в одну точку. Вообще-то он решил завязать с наркотой. Но его жизнь была настолько хреновой, что та стала единственной возможностью почувствовать эту самую сраную жизнь. Ощутить хоть что-то вместо удушающей, разъедающей изнутри кислотой безнадёги. Богатырёву было всего 22. Ему бы девок трахать, да треки писать, высекая свое имя в истории отечественного шоу-биза. А он по больницам годами, второй по психологу. И ни черта ведь не помогает. Ни черта. Только фантомная боль в оторванных конечностях. Только адская жерло депрессии, из которой не получается выбраться. Ни самому, ни с гребаной помощью ширинку. Что они могли ему посоветовать из того, что Сева не знал? Ничего. Абсолютно. Потому что на нем, казалось, отработали все возможные приемы терапии. Он уже сам кого хочешь мог проконсультировать. Не хуже дедушки Фрейда и всех его дерьмовых адептов. Но не помогало. Совсем. Он чувствовал бы себя мертвым, если бы не прекращающаяся агония боли. В очередной раз затянувшись, Богатырев передал косяк Луту и опустил веки. Мысленно возвращаясь к событиям вечера. Мура. Глупая девочка, совершенно невольно ставшая для него роковой. Сколько ночей Сева провел, мечтая о том, как бы сложилась его жизнь, не помчи он к ней, весь такой благородный, в больницу. Она вены вскрыла. Невелика потеря. Сейчас и не разглядишь под фенечками и модной красной ниточкой, повязанной на запястье. А он... Он получил охренеть какой увечье. Несовместимое с жизнью вообще-то. Выкарабкался каким-то чудом. Только лучше бы сдох. Мура. Ее облик стерся из памяти, но стоило только увидеть в коридоре родного универа, сразу понял. Это она. По взгляду, который Машка каждый раз отводила в сторону, потому как неуверенно она сутулила плечи. Вся такая чистенькая, недотрога. Вот и ему помогала, когда с протеза слетел. Добренькая. Не вспомнил, что из-за него счеты жизнью пыталась вести. Благородная, блядь. Интересно. А есть шанс, что она до сих пор по нему сохнет? Это он сейчас для сучек не кондиция. Но, может, если по любви, то и выгорит что-то. Что-то светлое, чистое, настоящее. Все вот так этого хотел, чтобы с ним, по желанию, а не за деньги, которые он платил всяким шлюхам, когда припекал. Чтобы его по-настоящему хотели. Даже таким обрубком.